Теперь, сидя у края котлована, он мельком туда заглянул. Котлован был не очень глубок. С одной его стороны лежала насыпью вырытая земля, с другой стороны стоял аппарат. «Не знаю», — сказал офицер, — «объяснил ли вам уже комендант устройство этого аппарата?» Путешественник неопределенно махнул рукой. Офицеру больше ничего и не требовалось, ибо теперь он мог сам начать объяснение. «Этот аппарат, — сказал он и потрогал шатун, на который затем оперся, — изобретение прежнего нашего коменданта. Я помогал ему с самых первых опытов и участвовал во всех работах вплоть до их завершения. Но заслуга этого изобретения принадлежит ему одному. Вы слыхали о нашем прежнем коменданте?» «Нет». «Ну так я не преувеличу, если скажу, что структура всей этой исправительной колонии — его дело. Мы, его друзья, знали уже в час его смерти, что структура этой колонии настолько целостна, что его преемник, будь у него в голове хоть тысяча новых планов, никак не сможет изменить старый порядок, по крайней мере, в течение многих лет. И наше предвидение сбылось. Новому коменданту пришлось это признать». «Жаль, что вы не знали прежнего коменданта. Однако, — прервал себя офицер, — я заболтался, а наш аппарат, вот он, стоит перед вами. Он состоит, как видите, из трех частей. Постепенно каждая из этих частей получила довольно-таки просторечные наименования. Нижнюю часть прозвали лежаком, верхнюю — разметчиком, а вот эту — среднюю висячую — бараной». «Бараной?» — спросил путешественник. Он не очень внимательно слушал. Солнце в этой лишенной тени долине палило слишком жарко, и сосредоточиться было трудно. Тем больше удивлял его офицер, который, хотя на нем был тесный, парадный, отягощенный палетами и увешанный аксельбантами мундир, так ревностно давал объяснения и, кроме того, продолжая говорить, еще нет-нет, да подтягивал ключом гайку то тут, то там. В том же состоянии, что и путешественник, был, кажется, и солдат. Намотав цепь осужденного на запястье обеих рук, он оперся одной из них на винтовку и стоял, свесив голову, с самым безучастным видом. Путешественник это не удивляло, так как офицер говорил по-французски, а французской речи ни солдат, ни осужденный, конечно, не понимали. Но тем поразительнее было, что осужденный все-таки старался следить за объяснениями офицера. С каким-то сонным упорством он все время направлял свой взгляд туда, куда в этот миг указывал офицер. А теперь, когда путешественник своим вопросом прервал офицера, осужденный, так же как офицер, поглядел на путешественника.